Глава 28. Находка в Лексинодольске. Покинув Безымянск, мы двинулись дальше, на север. Шли по заросшим дорогам, ночевали в пустых поселках. За 9 дней пути мы 28 раз видели загадочные следы, подобные тем, на которые впервые наткнулись в безымянской гостинице, и 11 раз наш путь пересекли пешеходные стены. Добавлю, что многие жилища, стоявшие в отдалении от прочих строений, были окружены рвами, полными стоячей, заболотившейся воды. По некоторым данным, доступным моей воинской компетенции, я пришел к выводу, что копали эти рвы в торопях, не заботясь о качестве земляных работ. Напрашивалась мысль, что они имели оборонное значение. Но от кого нужно было обороняться елмезианцам? Ведь, как уже знает уважаемый читатель, даже слово «война» не имело в своих лексиконе. 2 сентября наше подразделение вступило в город, которому мы, то есть Чекрыгин, Белобрысов и я, Лексинен от нашего краткого совещания, естественно, был отстранен, дали условное наименование Лексинодольск в честь маститого астролингвиста. Расположилась наша севгруппа в 2-этажном здании. Особняк принадлежал когда-то весьма состоятельному иномирянину. Об этом свидетельствовало и обилие лепнины на фасаде, и пологость пандуса внутри здания. О зажиточности владельца можно было догадаться и по мебели, выполненной из какого-то особенно прочного дерева и потому хорошо сохранившейся. Мы были рады отдохнуть в этих апартаментах. Но самую большую радость испытал Лексинен. Словно желая оправдать оказанную ему честь, он развил неистовую поисковую деятельность и вскоре в одной из дальних комнат нашел книжный шкаф, где среди истлевших, пришедших в полную негодность томов, выискал толстую книгу, напечатанную на какой-то особо прочной глинцевитой бумаге. В течение часа он вчитывался в нее, никого не подпуская к столу и дрожа от волнения. Наконец подозвал нас и стал листать ее перед нами, читая вслух отдельные абзацы. В книге той было множество больших, во всю страницу портретов, и вся она состояла из жизнеописаний знаменитых елмезиан, жрецов, коммерсантов, изобретателей, музыкантов, артистов, поэтов, ученых. Но больше всего уделялось в ней внимание деятелям медицины, и завершал книгу, как бы подытоживая ее, портрет. Кого бы вы думали, уважаемый читатель? Увенчивал ее портрет того самого иномирянина, чье окарикатуренное изображение мы видели на железнодорожной станции и чью поверженную статую мы узрели на площади Безымянск. Но и здесь не пощадила его чья-то рука. Благородное лицо старца было накрест перечеркнуто карандашом, а на лбу его, выведенной той же злой рукой, чернело слово «Момзук», что в переводе на русский означает «сволочь». Мало того, последующие листы были грубо вырваны, очевидно, тем же ненавистником, а так как на оборотной стороне портретов в этом роскошно изданном томе никакого текста не имелось, биография иномирянина по-прежнему оставалась для нас загадкой. Лексинен многозначительно заявил, что, конечно, отсутствие страниц — обстоятельство весьма досадное, но зато... С этими словами он торжественно показал нам полуистлевший, пожелтевший, небрежно оборванный листок шершавой бумаги с еле видными письменами. Он пояснил, что этот обрывок елмезианской газеты находился в книге как раз там, где зачеркнутый портрет. К поруганному старцу он, конечно, отношения не имеет, его, очевидно, вложили в качестве закладки, но этот чудом уцелевший документ имеет большое самодавляющее значение. «О чем же там речь?» — спросили мы в один голос. Астролингвист ответил, что большинство заметок посвящены, видимо, делам местным, и стал читать вслух заголовки. Подвоз чего-то здесь лакуна невозможен. Запасы соли на исходе, траур в доме жреца океана. Чидрогет, имя собственное, утверждает, что борьба с метаморфантами при помощи пожарных шлангов результатов не даст. Опять соли, попытка наладить подвоз морской воды для заливки рвов. Затем, перейдя почему-то на шепот, ученый возвестил нам, что все предыдущее — это только цветочки. А теперь он угостит нас ягодками. Ткнув пальцем в нижний правый угол газетного клочка, он прочел ниже следующее. «Редакция, сгорбленно и со слезопролитием, извещает благородных подписчиков, что запас типографской краски исчерпан. Как известно, города, в которых она производилась, в том числе и ближайший к нам Карц-Солгок, подверглись проникновению метаморфантов и утеряли жизненность. Редакция, склоняясь главой к океану, сообщает, что этот номер газеты последний и желает каждому читателю избежать встречи с вот так-таками. Надо немедленно дать сводку на тетю Лиру, — встрепенулся Чикрыгин. Но что такое метаморфанты, что такое вот так-таки? Не знаю, — признался лингвист, — в книгах этих понятий нет. Эти словообразования, как я догадываюсь, не успели войти в словари, они относятся к новейшей истории Ялмеза. «Есть хорошая новейшая история», — пробормотал Белобрысов. «Минувшие беды, что были в былом, забудь, в рядовые разжалуй. Грядущие беды идут напролом, они попасней, пожалуй». Когда мы дали сводку на тетю Лиру, в ответ нам было сообщено, что Южгруппой обнаружены многочисленные письменные источники, но поскольку астрофилолог Антов погиб, расшифровка осуществляется крайне медленно. Услыхав это, Лексинен лично вступил в переговоры с Карамышевым и сумел доказать тому, что его Лексинена присутствие необходимо сейчас именно в Южгруппе. У Чикрыгина затребовали уточненные координаты, и на следующее утро на центральной площади Лексина-Дольска приелмезился мини-лайнер, ведомый автопилотом. Лексинен отобрал у человека контейнер с лингвистической аппаратурой и стал прощаться с нами. «С вами хочу улететь я», — обратился вдруг к ученому Коле. Он не подвергся обучению елмезианскому языку и говорил по-русски. «С данными людьми в данной местности страшусь полного выключения я». Лингвист, разумеется, ответил человеку отказом, напомнив Коле, что тот придан себе в группе. «Ну и паникер ты, Николашка», — рассердился Павел. «Если будешь трусить, то и в самом деле нарвешься на кончину. Где глубина всего по грудь и очень близок берег, там тоже может утонуть тот, кто в себя не верит». Лексинен захлопнул дверь кабины. Мини-лайнер взмыл в высоту.